Глава 18. В своих прогнозах Арти в целом не ошиблась. Для полного восстановления мне понадобилось даже немного меньше, чем озвученные ею полдня, как бы все это не было удивительно. А смотреть, как ужасные раны зарастают буквально за часы, весьма удивительно. Бинты пришлось снять, когда кровь перестала идти, по какой-то причине они мешали моему организму, о чем мне сообщила нейросеть. Слегка оклемавшись, принялся есть все, что только можно, уничтожая съедобные запасы как отряда, так и бандитов. Первые со своими бойцами только и делали, что таскали мне еду. Не представляю, как это все влезло в меня, ведь сожрал дофига. Нормальный бы человек лопнул на моем месте, а мне ничего, только голод слегка утолил. Сложилось впечатление, что еда расщеплялась на составляющие сразу после попадания в мою глотку. Помимо поисков мне еды, отряд сходил в подвал, освободил там всех и проверил все здание. Нужно заметить, что после того, как бойцы первого прогулялись по этому дому, взгляды, бросаемые на меня, стали странными. Там появилось уважение, страх. Нет, точно не страх. Может быть, какое-то восхищение? Хотя какое восхищение? Было бы чем восхищаться. Только Инна и котенок никуда не уходили. Котенок продолжал лежать рядом со мной все это время, а Инна вела себя слегка непонятно, то смотря на меня нечитаемым взглядом, то просто сидя на полу в комнате. Иногда она явно хотела подойти ко мне и заговорить, но почему-то не решалась. Откуда эта стеснительная девушка в ней? Что-то не припоминаю ее такой раньше. И никаких вопросов ни от нее, ни от остальных. Удивительное терпение. Может, они решили, что лучше им ничего больше не узнавать? Будут спокойнее дальше жить? В любом случае, мне так проще. Но узнать им кое-что все же предстоит. Несмотря на то, что они вопросы мне не задавали, я, наоборот, засыпал их кучей разных. Узнал, как они угодили сюда. Мои мысли насчет того, что их застали врасплох, оказались верными. В одном из убежищ их угостили едой с подмешанным снотворным. Очнулись они уже здесь. Глупость, на мой взгляд, есть еду в незнакомом месте от незнакомых людей. Но что сделано, то сделано. Тем более, что в целом все закончилось неплохо. Чего от них хотели бандиты, они так и не поняли. Те только избивали их и грозились изнасиловать Инну, но до большего не дошло. Еще выяснил, что свою задачу отряд почти выполнил, обошел все известные уцелевшие убежища и собрал всю возможную информацию. Про информацию — это они так думают. И ждет их совсем скоро большой сюрприз. Сейчас в этой комнате, из которой мы так никуда и не переместились, нахожусь только я, Инна и котенок. Первый со своими людьми бродит где-то по дому. «Инна, у вас есть флешка?» Впервые за многие часы подаю голос. Стоило ему раздаться, как Инна вздрогнула и посмотрела на меня. «Флешка!» Повторяю вопрос, не добившись вменяемой реакции на предыдущую попытку. «Да, сейчас», — торопливо ответила она и начала копаться в одном из рюкзаков. «Спасибо, благодарю и беру протянутую мне флешку. Арти, запиши на нее все то же самое, что и на ноутбук полковника. Мысленно прошу нейросеть и сжимаю флешку в кулаке». Неожиданно мой кулак начал слабо светиться. «Арти, это что за подсветка?» — встревоженно спрашиваю, не припоминая подобного раньше. «Я не знаю. По какой-то причине твой организм так среагировал на процесс записи информации на накопителе. Возможно, это реакция на созданное электромагнитное поле. Негативных последствий не фиксирую». Продолжаю смотреть на свой кулак, который продолжал сиять до самого конца записи на флешку, то есть секунд 10, не больше. «Возьми», — протягиваю флешку Инне. «Что ты сделал?» — спросила она, крутя в руках переданное ей. «Найди первого и изучите внимательно содержимое. Остальные вопросы потом». Явно сомневаясь, она все же кивнула и почти выбежала из комнаты. «Пока здесь больше никого нет, предпринимаю первую после ранения попытку подняться. Опираюсь на стенку, становлюсь на ноги. А все не так уж и плохо. Какая-то слабость в теле, но никаких болевых ощущений нет. Внимательно рассматриваю себя. От полученных ранений остались лишь слабозаметные шрамы, которые, как подозреваю, скоро тоже исчезнут. А мне нравится такая регенерация. Раньше бы на такое у меня ушло значительно больше времени. Подхожу к окну, проверяя то, как могу ходить, и выглядываю наружу. Там темно. Пока сражался, потом восстанавливался, на город успела опуститься ночь. И это плохо. Значит, нам придется заночевать здесь. Хотя мне и не обязательно. Я могу и в темноте неплохо ориентироваться. «Что случилось?» — раздался голос первого, отвлекая от всматривания в темноту за окном. «Посмотри вместе с ней, что на флешке». Отвечаю ему и возвращаюсь обратно на прежнее место к дремлющему котенку. Убедившись, что я выздоравливаю, тот уснул, так и не отойдя от меня. Долгие минуты молчания. Я сижу и наблюдаю за лицами первого и Инны, которые меняются по мере ознакомления с новой информацией. Те же внимательно читают, им не до разговоров. «И это все правда?» — спросил первый, закончив изучать предоставленное мной. «Да». «Откуда это у тебя?» «Неважно, но информация достоверная». «Ты уверен?» «Абсолютно», — отвечаю, усмехнувшись. «Объяснять, что я влез в голову зомби и вытащил ее оттуда, желания нет. Разумеется, потом последуют вопросы, а как я сделал это, а что еще могу и тому подобное. В итоге разговор затянется на неизвестно сколько». «Что ты хочешь от нас?» «Не просто же так», — поделился этим. «Уже завтра я попытаюсь уничтожить главное гнездо. Вы должны быть в стороне и наблюдать за результатами. Если у меня все получится, отлично, волноваться не о чем. Если же нет, тогда вы должны будете как можно быстрее передать эту информацию своему командованию. Надеюсь, оно успеет сделать все необходимое». «Но как ты будешь уничтожать это гнездо? В одиночку?» — спросила Инна. «Почему же в одиночку? В худшем случае я буду не один, а со своими друзьями», — отвечаю ей, гладя по голове котенка. «В лучшем случае мне помогут местные военные». «А, понятно», — перебил первый Инну, не дав ей что-то спросить. Та сердито посмотрела на него, но тот в ответ нахмурился, показывая, что ее вопросы подождут. «Мы поняли тебя. Когда ты планируешь уйти?» «В принципе, могу хоть сейчас, но время до выхода на связь с военными у меня еще есть, так что могу переждать ночь тут, если вы не против». «Не против. Но есть проблема». «Какая?» «Трупы. На них начинают стягиваться зомби. Мы выкинули их все на улицу, но этого мало. Боюсь, к утру здесь будет орда тварей, и пройти сквозь нее мы не сможем. И кроме нас еще куча гражданских, бывшие пленные, которые пока что находятся здесь, не зная, куда им идти дальше. А вот это сюрприз. Я почему-то думал, что пленники, получив свободу, сразу же ушли подальше отсюда. А оно вон как оказалось. Да, это проблемка. Первый прав. Оставлять их на верную смерть, раз так получается, не сильно хочется». «Зря, что ли, спасал от бандитов?» «Какие планы на их счет?» — спрашиваю у первого. «Довести их до основного убежища местных. Предполагаю, что там располагаются и военные, которые должны помочь тебе». «И что ты предлагаешь?» «Нужно уходить сейчас, ночью, пока зомби еще не собрались здесь. Это единственный шанс всем выбраться отсюда». «Ночью...» задумчиво протягиваю. Вот не хотел же связываться со всем этим. Еще и толпу гражданских нужно довести каким-то образом в целости и сохранности. Во всяком случае, в большей мере. Да, рискованно. Но когда рассветет, будет поздно. Тогда собирай всех. Я так понимаю, оружие убитых они себе забрали? Пусть забирают все хоть немного полезное и готовятся уходить. И пошли, пожалуйста, кого-нибудь в дом напротив. Там у входной двери должен стоять мой рюкзак. Пусть принесут, если, конечно, кто-нибудь слишком предприимчивый не спер его уже. Хорошо, согласился первый и вышел из комнаты. Идти ночью. Они психи. Придется помочь им. Бужу котенка и спрашиваю у него, не против ли стая устроить очередную ночную охоту, когда зомби сами будут приходить к ней. В ответ получаю согласие и радость от такой охоты. Прошу стаю стянуться к этому дому, но на глаза людям не показываться. «Сергей», — донесся голос Инны. Отрываю взгляд от котенка и смотрю на нее. «Как ты нашел нас?» «Это не важно. Ты спас нас только из-за того, что хотел передать информацию нашему начальству?» — спросила Инна, а по ней видно, на какой ответ она надеется. «Да», — твердо отвечаю, обламывая ее надежды. После озвученного ответа по ее лицу пробежала тень. «Спасибо, что пришел», — поблагодарила она и, быстро подойдя, наклонилась, целуя в губы. Вежливые покашливания нарушили наш затянувшийся поцелуй. «Рюкзак, как ты и просил». Беру протянутый мне рюкзак и вытаскиваю из него запасной комплект одежды. «Отвернешься?» — спрашиваю у Инны, которая явно пока никуда не собирается уходить. В ответ она хмыкнула и отвернулась, смотря в окно. Переодеваюсь в целый комплект одежды, замечаю, как несколько раз Инна оглянулась, а под конец начала рассматривать меня, не скрываясь. «И как тебе вид?» — спрашиваю, надевая куртку. «Запасной у меня, к сожалению, нет. Нужно будет по пути завернуть в один из устроенных схронов и взять ее там. Заодно и новый бронежилет, а то этот вообще в хлам уже». «Весьма необычно», — усмехаюсь на ее ответ. Как она мягко обошла момент с моей нестандартной внешностью. Проверяю свое оружие, но оно уже снаряжено, как и запасные магазины. Пятому какое-то время было нечем заняться, так он от скуки поснаряжал патронами все, что только можно, включая и мое оружие вместе с запасными магазинами. Мне же лучше. Против такого я возражать даже и не думал. «Сергей, все собрались, пора идти», позвал третий меня и Инну. Закидываю рюкзак на спину, а автомат беру в руки и выхожу наружу. Котенок же, не утруждая себя нормальным спуском, сиганул прямо в окно, скрывшись в ночи. Испугавшись за него, ищу на своем ментальном радаре отметку. Есть, двигается, живой. А он удивил меня. Не думал, что способен на такое. Что-то мне подсказывает, что этот хитрый засранец, а по-другому после совершенного им назвать его не получается, выпрыгнув из окна, уцепился за стену и каким-то образом спустился по ней, а не пережил падение с 25-го этажа, как я подумал в первое мгновение. Долгий спуск по лестнице, и вот, наконец, первый этаж. То тут, то там видны кровавые следы, но самих трупов нет, как и их оружие. Выйдя на улицу, обнаруживаю пропавшее оружие в руках бывших пленников. Чьи-то лица мне знакомы. Они были среди тех, кого спас. Кого-то же точно вижу первый раз. Стоило мне показаться, как по толпе прокатился шепоток. Солидная толпа собралась. Почти сотни народа. В подвале оказалось немало пленных. Преимущественно среди них женский пол, но замечаю и мужчин. Вот только хорошо, если их наберется десяток. Бандиты, обитавшие здесь, явно отдавали предпочтение женщинам. Кроме бывших пленников, нахожу взглядом и людей первого. Они в данный момент внимательно следят за подходами сюда. «Какой план?» — спрашиваю у первого. В ответ он пожал плечами. «Да, не густо. Тогда так. Идем колонной. Донеси до всех, чтобы ни шагу в сторону, по сторонам не смотреть и ни на что внимания не обращать. Это не касается случаев, когда зомби подберется почти вплотную. Тогда можно и нужно внимание обращать, а заодно и стрелять. Тебя и твоих людей это касается частично. Смотреть можно, но не отходить. Фонариками по сторонам не светить. Это слишком сильно привлекает внимание». «Хорошо, я понял», — ответил он, не задав даже хоть одного вопроса. «Так неинтересно». Ментально прощупываю пространство вокруг и натыкаюсь на стаю, уже собравшуюся здесь в полном составе. Прошу ее сопровождать нас всех до той базы, где был недавно. К просьбе прикладываю картинку нужного места. При всем этом она по возможности не должна показываться находящимся здесь людям, и, естественно, она должна перехватывать всех зомби. Получаю в ответ согласие и эмоцию азарта. Что-то мне это напоминает. Точно так же для стаи проходило сопровождение Дэвиса, и точно так же она реагировала на мою просьбу тогда. Буду надеяться, все и в этот раз пройдет нормально, как и тогда. «Пошли, что ли?» — произношу, когда люди выстроились в колонну, а по ее бокам заняли места бойцы отряда первого, включая его самого. Инну же засунули в начало колонны среди других людей. «Веди!» — донесся до меня ответ первого. «Вести так вести. Выхожу вперед и иду по дороге. В темноте вижу, как по сторонам мелькают силуэты особей стаи, при приближении к ним уходя в невидимость. Можно сказать, что дальнейший путь прошел спокойно. Где-то что-то рядом рычало, сражалось, но до нас никто так и не добрался. Люди только озирались по сторонам и крепче сжимали оружие, но отданных команд слушались и упорно шли вперед. Но в целом ничего серьезного и тревожного. Единственное, что слегка печалит, мне не удалось завернуть ни в один из схронов, и, естественно, я не разжился ни новой курткой, ни бронежилетом, не пополнил запасы патронов. А в остальном все на удивление нормально. Даже зомби было не так уж и много, исходя из кратких отчетов стаи, в которых она описывала, где и со сколькими столкнулась. Спустя 6 часов мы, наконец, приблизились к нашей цели. И прошлое спокойствие пропало бесследно. Первое, что услышали мы, были звуки активной стрельбы. «Прошу посмотреть стаю, что там творится». От нее отделилось несколько особей и осторожно побежали вперед, а совсем скоро ко мне начали поступать картинки того, что они видят. «Не очень вовремя мы пришли. Базу осаждает орда зомби. Военные вполне успешно отбиваются от нее. Но вот что делать нам? Разворачиваться?» Стоило подумать об этом, как от стаи пришли отчеты о столкновениях с зомби с той стороны. «Круто! Мы, похоже, оказались зажаты между двух орд зомби. Прошу стаю сосредоточиться на той, что нас догоняет, та, что впереди занята военными, и ей не до нас пока». «У нас небольшие проблемы», — тихо говорю первому, подойдя к нему. «Что там происходит?» «Ты знаешь?» — спросил он, кивнув вперед. «Знаю. Зомби пытаются прорваться сквозь оборону, но та держится. Проблема в другом. С другой стороны прет еще одна орда. Мы оказались ровно между ними», — отвечаю ему, махнув рукой в ту сторону, откуда приближаются новые противники. Пока говорил, от стаи почти не переставая начали поступать отчеты, и вывод из них один. Новая орда огромная, значительно больше любой, с которой они встречались здесь. Стая столкнулась пока что только с обычными зомби. Но это не значит, что где-то там нет еще и измененных. И еще одна проблема. Из-за своих размеров Орда уже почти окружила нас. «Нам нужно прорваться к базе», — говорю первому. «Ты рехнулся? С ними?» — возмущенно зашептал первый, указав взглядом на колонну людей. «У нас нет выбора. Мы почти окружены. Ты предлагаешь с ними прорываться обратно сквозь Орду? Ты можешь гарантировать, что мы не наткнемся следом на еще одну? Так у нас будут хоть какие-то шансы». «Хорошо. Я свяжусь с базой. Сообщу о нас. Попрошу организовать коридор для прохода. И разъясни все людям. Им придется хорошо выложиться, чтобы выжить». «Я?» «Ты», — отвечаю, а сам направляюсь прочь от находящихся здесь людей прямо в царящую вокруг темноту. «Сергей!» — донеслось мне в спину. «Как же я не люблю все это! Осаждающее убежище Орда еще слишком большая, даже если военные постараются, то долго удержать коридор не смогут. У меня, кроме стаи, есть только одна возможность увеличить это время. Но кто бы знал, как мне она не нравится. Вот надо оно мне». «Надо?» — распрусь. «Сергей, ты куда?» — раздался у меня за спиной голос Инны. «Выиграю вам дополнительное время. Там слишком много зомби, а здесь людей. Вы не успеете все пройти». «Я... держи. Это рация. Первый сказал тебе передать. Она настроена на нашу чистоту», — ответила Инна и, дождавшись, когда возьму протянутую мне рацию, побежала обратно ко всем. «Я же продолжаю идти дальше, заходя со стороны к тому месту, где должна будет выйти колонна людей. По пути встречаю редких зомби, разбираюсь с ними меткими выстрелами или вообще ударами приклада по головам. Вот почему у меня вечно так? Нужно было всего лишь довести этих людей до хоть немного безопасного места. И во что это все превратилось?» «Что бы ты ни задумал, призрак, надеюсь, у тебя получится. Я договорился. Коридор будет через 2 минуты. Тогда же мы пойдем и на прорыв», — раздался голос первого из рации. Забравшись на крышу многоэтажки, смотрю вокруг. Завораживающее зрелище. Вот ради хорошего обзора я и залез. Если бы не это, то можно было идти вместе со всеми, но так я бы оперативно не смог оценивать обстановку и реагировать на ее изменения. Сюда бы камеру, и получился бы охрененный ролик с захватывающей битвой. Вокруг укреплений базы кишит море зомби, по ним активно стреляют из зданий башен, а те пытаются пролезть на территорию убежища. В основном видно стрелковое оружие. Гранаты в ход идут редко. Подхожу к другой стороне крыши и смотрю туда, где должна сражаться стая со второй ордой. Ничего не видно отсюда, только ментально приходят отголоски. У стаи, кажется, все терпимо, потерь нет, но заняты сильно. Улавливаю, что происходящее там им в удовольствие. Замечаю краем глаза яркие вспышки, разорвавшие темноту, а следом донесся оглушающий грохот. Развернувшись, вижу, как участок земли пылает, а зомби выкашивают многочисленные взрывы и пулеметные очереди. Посмотрев слегка ближе к себе, обнаруживаю и людей в сопровождении отряда первого, которые бегут со всех ног, не забывая стрелять по зомби. Расчистив гражданским путь, пулеметные очереди начали усиленно зачищать его по бокам, не позволяя зомби перекрыть его. Иногда то тут, то там раздаются взрывы, но уже гораздо реже, чем в самом начале. Люди уже на половине пути. Вижу, как орда зомби всколыхнулась и целиком рванула к людям. А вот и то, чего я боялся. Что ж, мой выход. «Прочь!» — отдаю ментальный приказ зомби. Орда замерла на несколько мгновений, но затем продолжила надвигаться на бегущих людей, которым осталось уже совсем немного. Я что-то не понял. Где эффект от приказа? «Ко мне!» — отдаю новый приказ иной направленности, собрав все ментальные силы, какие получилось. «Ой, Кажется, я перестарался. Как по команде орда замерла, а затем синхронно развернулась в мою сторону. Вот почему сработал именно этот приказ? В панике смотрю на рванувших ко мне зомби. Одно радует, они забыли как про базу, так и про людей, бегущих к ней. «Арти, будут какие-то советы?» Мысленно спрашиваю у нее, пытаясь найти выход из той задницы, в которую угодил по собственной воле. Но в ответ молчание. Позвать стаю? Так ей не до меня сейчас, она полностью в сражении. Очередной ментальный приказ? Сражаться в одиночку против всех этих зомби мне точно не хочется, даже несмотря на то, что восстановился уже полностью. Да и хочу не хочу, я тупо не перебью их всех. Многовато на меня одного. Продолжаю стоять на краю крыши и наблюдать за тем, как орда сжимается, стягиваясь к этому дому. Посмотрев в сторону убежища, вижу, как через открывшиеся ворота забежал последний человек, и те сразу начали обратно закрываться. «Сергей! Где ты там?» — ожила рация и задала вопрос голосом первого. «У меня здесь небольшая проблема образовалась», — отвечаю ему, смотря на то, как орда начала концентрироваться под домом и забираться наверх по стенам, образуя живую гору. «Хорошо, что хоть через подъезд не пошли. Или пошли, но мне не видно на фоне общего количества». «А твоя проблема не связана с одним домом и собравшейся там ордой зомби?» «Ага». Говорит полковник Аншмарион. «Через 10 секунд по твоей позиции ударит беспилотник». «Это все, что мы можем сделать», — раздался новый голос из рации. «Беспилотник? А это может сработать. Замечаю в небе небольшой аппарат, взлетевший с территории базы и направившийся прямо ко мне. Несколько секунд, и от него отделилась светящаяся точка, начавшая стремительно сокращать разделявшее нас расстояние. Беспилотник же развернулся и пошел обратно на базу. Сильный взрыв. Ракета угодила в подножье дома, отчего тот начал разваливаться прямо под моими ногами. Врубаю усиление и, вцепившись в крупный обломок, лечу вниз. Когда до земли остается уже немного, отталкиваюсь от него и лечу самостоятельно. Жесткое приземление, хруст костей зомби, который смягчил мое падение. Кажется, я живой. Поднимаюсь и ломлюсь вперед, в сторону базы, пробиваясь сквозь остатки орды зомби. А круто по ним выстрелили, от орды практически ничего не осталось. Раздаю по пути щедрые удары, автомат в полете, к сожалению, потерял. Вырвавшись на пустое пространство, бегу к воротам. «Это я! Пусть откроют!» — кричу на бегу в рацию. «Живой?» — раздалось лишь в ответ. Когда до ворот осталось 5 метров, они дрогнули и начали открываться. Проскакиваю в образовавшуюся щель и оказываюсь в безопасности. «Наверно. Вижу направленные на себя автоматы и пулеметы. Вы, блин, серьезно? Хотя не только я один под прицелом. Все, кто сюда пришел, тоже. Кстати, территория у ворот изменилась. Теперь здесь этакий коридор, отгороженный бетонными плитами. Быстро они изменения в планировку внесли. Подхожу к собравшимся людям и пытаюсь понять, что здесь происходит. А происходит здесь проверка. Каждого просят показать лицо, рассматривают глаза, замеряют температуру и, если все нормально, пропускают дальше. Серьезные меры. Стоп. Неужели они так отреагировали на мои данные? Или, может, даже наведались в одно из гнезд и лично убедились? В любом случае, происходящее радует. Информацию восприняли всерьез. Терпеливо дожидаюсь своей очереди, стоя в самом конце и слушая пулеметные выстрелы, которые изредка продолжают раздаваться, отстреливая кого-то за стеной. Пока делать нечего, связываюсь со стаей и узнаю, как у нее дела. Она все еще продолжает сражаться, но уже побеждает. По ее словам, осталось уже немного противников, каких-то несколько тысяч, и стая полностью довольна произошедшим сражением. Дождавшись своей очереди, послушно показываю лицо. Стоило проверяющим его увидеть, как они отшатнулись назад, а окружающие солдаты направили на меня автоматы. Блин, снова! Я же так незаметно здесь оказался, появившись со стороны взорванного дома, и бежал же совсем со скоростью обычного человека. Ладно, это все можно списать на возможности модификанта. Так что да, похоже, они реально не ожидали увидеть меня такого красивого. Так, спокойно. Сообщите полковнику, что пришел парень с серой кожей немного раньше обговоренного срока. Мирно говорю окружающим. «Я узнал тебя!» «Это ты тогда приложил меня!» Вдруг подал голос один из солдат. «Вот и отлично! Сообщите полковнику!» «Уже!» — раздалось в ответ. «Стой, не дергайся!» Несколько минут в напряженной тишине и слышу приближающиеся шаги. «Отставить! Он свой!» Донесся знакомый мне голос, а немного позже появился и его владелец. «Пошли». Иду следом за ним, смотря по сторонам. Приведенных сюда людей не видно, их уже увели куда-то. «Так это ты был в том доме?» «Да». «Мы договаривались о связи позже». «Обстоятельства?» «Заглянул к вам немного раньше», — отвечаю ему. «Ага». И притащил мне кучу головной боли. Вот что мне делать с этой толпой женщин? Пожимаю плечами. Теперь, очень сильно надеюсь, это не моя забота. Ладно, разберусь как-нибудь. Теперь о главном. Мы согласны оказать тебе помощь. Твои данные привели в восторг ученых, а материалы, которые они собрали в двух гнездах, до сих пор ставят в тупик. Как ты мог заметить, мы приняли некоторые меры для дополнительной безопасности. Сколько сил вы сможете выделить? Зависит от того, что ты конкретно хочешь от нас. Дойдем до штаба, и там все обсудим. Еще пару минут ходьбы по улице, затем подъем на третий этаж, и вот мы оказались в большом помещении, переделанном под что-то вроде конференц-зала. Там нас ждали уже несколько человек. Одного из них я знаю. Это оказался первый. Кого-то еще из его отряда не было. Остальные же совершенно незнакомые. Это глава наших ученых, а это командир отряда бойцов в тяжелых экзоскелетах, а не самостоятельная боевая единица, командир бойцов спецназа, присоединившихся к нам. С первым ты, похоже, знаком. Быстро представил всех полковник. Пока он говорил, осматривал помещение, стулья, столы и огромная карта города с пометками, как моими, так и какими-то новыми, которых в моем варианте точно не было. «Призрак», представляюсь, кивая всем присутствующим. Вижу, как командир отряда тяжей как-то дернулся, но затем взял себя в руки. «Мы где-то с ним пересекались? Не помню его». Может, слышал про призрака? У остальных никакой реакции на произнесенное, или они хорошо контролируют себя. Все введены в курс дела. Мы разработали план атаки на главное гнездо, но вначале нужно услышать, что именно тебе необходимо. Чтобы вы оттянули на себя как можно больше зомби, тем самым ослабив оборону гнезда. Предлагаю вам атаковать с нескольких направлений. Я же зайду с другого. Вам не нужно проявлять чрезмерный героизм и прорываться внутрь любой ценой. Ваша задача — лишь оттягивание на себя максимального количества врагов. Так что, когда станет совсем жарко и будете понимать, что вас скоро сомнут, отступайте. Напрасные жертвы ни к чему. Озвучиваю основы плана, показывая на карте направления, с которых они должны будут атаковать. Все будет происходить в туннелях метро. Здесь ничего не поделать. Гнездо располагается там. Так что вам необходимо подобрать оружие и тактику, исходя из этого. «Это место, где стоит метка. На картах метро там ничего нет, только туннель. Значит, уже есть. Ошибки нет, гнездо там». «Там могли располагаться технические помещения», — подал голос первый. «А кто уничтожит гнездо?» — спросил командир спецназа. «Я». «В одиночку?» «Не совсем. Это не важно. Важно, чтобы вы выполнили свою задачу. Со своей я постараюсь тоже справиться». После озвученного мной все задумались, не спеша что-то говорить. Пока стоит тишина, рассматриваю карту, пытаясь разобраться в новых пометках на ней. «О, да это похоже на план атаки. Отмечено, где кто атакует, куда отходит и тому подобное. А они успели неплохо продумать все». «Как именно ты планируешь уничтожить гнездо?» — отвлек меня вопрос командира спецназовцев. «Взорву. Если поделитесь своей взрывчаткой, отлично. Если нет, тогда мне придется сходить в город. Есть там некоторые запасы». «Что конкретно ты собираешься взрывать? Все гнездо? Тогда тебе понадобится куча взрывчатки, и один ты ее не доставишь на место». «Нет, не все гнездо, только мозг». «Мозг?» — переспросил командир отряда в тяжелых экзоскелетах. «Да, там находится некий зомби, сильно отличающийся от всего, что мы видели. Это из-за него здешние зомби стали такими. И то, что вы видели в гнездах, как и они сами, все его детище. Не будь его, то зомби продолжали бы изменяться в своих рамках, как это происходит за пределами города». «И большой он, этот мозг?» Неопределенно пожимаю плечами. Знать бы самому, в памяти все слишком расплывчато. У меня вообще довольно мало информации по этому мозгу. Кроме знания основных его возможностей и местонахождения, больше ничего нет. Ни его физических параметров, ни уязвимостей. «Хорошо, твой план принимается. Тем более, что он хорошо совмещается с уже разработанным. Лишь с одним отличием. Нам не придется идти до конца», — произнес полковник. «Возражаю. Если у него ничего не получится, мы должны будем довести дело до конца. Больше всех шансов это выполнить будет у моего отряда», — высказался командир бойцов в тяжелых экзоскелетах. «Принимается. Вы будете страховкой, и если что-то не получится, пойдете на прорыв», — согласился с ним Аншмарион, а остальные и не возражали. Еще минут 20 обсуждений и уточнений деталей, и все начали расходиться, готовиться к предстоящему бою. Исходя из увиденного и услышанного, в сражении не должен участвовать только отряд первого. Они будут наблюдать со стороны за обстановкой и только в случае крайней необходимости придут кому-то на помощь. Но не это их главная цель, а сбор данных, которые будут поступать ото всех. Это помимо того, что в случае нашего провала они должны будут передать всю информацию своим. «Пошли», — позвал меня полковник, выходя из помещения. «Тебе что-то нужно, кроме взрывчатки?» «Патроны, автомат и бронежилет. Еще то, в чем нести взрывчатку». «Хорошо, все будет», — ответил он, ведя меня в подвал. «Неужели у них арсенал прямо под штабом? Рисковые ребята, а если вдруг что-то рванет, командование же взлетит на воздух. Вы передали мои данные дальше?» «Да». «И что?» «Ничего, нам приказали разбираться самим. Бери все, что нужно, и давай за мной», — сказал полковник, открыв стальную дверь и став около нее. Пройдя через нее, оказываюсь и в самом деле в арсенале. Не сказать, что он большой, но на первый взгляд все нужное есть. Быстро подбираю себе новый бронежилет с защитными наручами и наколенниками, затем очередь доходит до автомата, запасных магазинов и патронов. Беру все знакомое. На закуску оставляю взрывчатку. Набиваю ею большую сумку, которую вешаю себе на плечо. Да, тяжеловато учитывая еще и рюкзак, то нагружен не слабо, что скажется на моей подвижности. «Все взял?» — спросил Анж, когда я покинул арсенал. Киваю ему. «Хорошо, тогда пошли. Время до начала операции еще есть. Начнем на рассвете. Тебе стоит отдохнуть и подготовиться». Недолгий путь по базе, и я оказался в небольшой комнате с кроватью. «Отдыхай. Если что-то будет нужно, позовешь дежурного», — произнес на прощание полковник. Располагаюсь в комнате и начинаю тоже готовиться к предстоящему, снаряжая как можно больше запасных магазинов. «Сергей, я получила доступ к интернету», — вырвал голос Арти меня из странного состояния, в которое я погрузился, загоняя патрон за патроном в магазины. «Да неужели? Столько времени прошло, и вот наконец. Что можешь рассказать? Как там обстановка за пределами города?» «Тяжелая. Начавшаяся война между ОДКБ и НАТО практически прекратилась из-за зомби». «Так это же отлично. С зомби все плохо. В Европе они творят, что хотят. Их уничтожают, делают все, что могут для сдерживания, но эффект слабый. Мелкие населенные пункты давно уничтожены, несколько крупных городов также уничтожено, но, несмотря на это, держатся в основном именно крупные города и стратегические точки, где сконцентрированы военные. Удары по площадям не принесли ожидаемого результата. Есть угроза голода, эпидемии, обстановка крайне тяжелая». «Да, радостного мало. А что не в Европе?» «Войска ОДКБ с большего сдерживают зомби по линии фронта, образовавшиеся во время активных боевых действий с НАТО. За нее просачиваются лишь мелкие группы, которые быстро выслеживаются и уничтожаются. Начато возведение огромной стены, которая должна будет отделить Европу от остальных территорий. Справиться с зомби полностью пока что никому не удается». «Ты сейчас серьезно про стену?» «Да, вся информация взята из официальных источников». «Из чего строят ее?» «Она будет из силового поля. Сейчас возводят столбы-генераторы. Этот проект признан самым быстро реализуемым и экономически выгодным». «Силовое поле. Да уж. Надежнее некуда. С его надежностью у меня связаны не самые приятные воспоминания. Надеюсь, в виде стены оно будет работать нормально и без сбоев». «А на других материках?» «Данных о появлении зомби там у меня на текущий момент нет. Доступен слишком ограниченный канал подключения». «То есть ничем полезным ты через него заняться не сможешь?» «Нет». «Тогда сосредоточься на нанороботах. Скоро мне предстоит сложное дело, и нужно будет все, что есть. Прошу нейросеть и заканчиваю с последним магазином». «Чем бы еще заняться?» Выглядываю в коридор и, подозвав дежурного, прошу принести мне поесть и попить, если такая возможность есть. В ответ получаю кивок. Вернувшись обратно, сажусь на кровать. «Мне нужно отдохнуть». Полковник прав. Сон, прием пищи, общение со стаей, которая закончила сражение и отдыхала, все это пролетело быстро и незаметно. Подготовка к предстоящему сражению со стороны военных прошла мимо меня. В какой-то момент в комнату зашел солдат и сообщил, что время пришло. Идя, подметил, что на базе уже почти никого не было. Все отбыли на места. Здесь стало удивительно пусто. Даже гражданских на улице видно не было. Затем долгий путь на машине, и я оказался у нужного места. «Призрак, как слышно?» — пробудилась рация и задала вопрос голосом полковника. «Слышу вас», — отвечаю, смотря на темный вход на станцию метро. «Мы начинаем. Приступай». «Удачи всем нам!» — раздался голос командира спецназовцев. «Удачи!» — тихо шепчу. Ментальная просьба стая, и та рванула вперед, расчищая мне путь. Она давно уже здесь, а что нужно делать, обсудили не раз. Мимо меня проносятся силуэты котят, устремляясь вниз под землю. Вот и началось. Пути назад нет. Слишком многое уже сделано. Уверенно иду вперед, погружаясь в темноту. Когда оказался на станции, с зомби там было уже покончено, а стая устремилась дальше по туннелю. Следую за ней. Пока все идет неплохо и согласно разработанному плану. Даже зомби как-то немного. Или они ушли куда-то, или же здесь какой-то подвох. И если второе, то это плохо. Чем дальше продвигаемся, тем больше возрастает оказываемое сопротивление. Если в самом начале стая шла почти не замедляясь, то теперь ей приходится прикладывать немалые усилия, чтобы продвинуться вперед. Включаюсь в сражение, расстреливая издалека зомби поверх стаи. Для этого приходится искать возвышение. Но это не критично. Критично другое. Чем дальше я прохожу, тем сильнее становится непонятное ментальное давление, словно на меня кто-то смотрит очень огромный и чудовищно сильный. А еще, вполне ожидаемо, мой радар перестал нормально работать. 10 минут, полчаса, час, два, не знаю точно, сколько это уже длится. Метр за метром мы вгрызаемся в зомби, прокладывая их трупами себе путь. Патронов расстреляно немерено. Несколько раз приходилось лазить в рюкзак, чтобы достать новые магазины, и они уже начинают подходить к концу. И не видно конца этим зомби. Сколько мозг собрал их около себя? 10 тысяч? 100? Кажется, что они никогда не закончатся, как и эти туннели. Изредка из рации доносятся сообщения от других отрядов. Они тоже продвигаются вперед. И точно так же тяжело. Зомби их буквально закидывают собой, и тем приходится пробиваться еще и через завалы трупов. В остальном же все идет терпимо. Еще сколько-то пройденных метров, и я со стаи неожиданно вырвался в огромный круглый зал. Его явно не люди строили. И нас тут уже ждут. Зал полон измененных зомби. Замечаю среди них и новых, человекоподобных. Они выделяются из всех своей светящейся кожей и глазами. И они разных видов, если судить по цвету сияния. Увидев врагов, стая рванула в новый бой, и в этот же момент по нам ударили ментально. Покачнувшись, все же удерживаюсь на ногах. Ощущение, словно по голове стукнули кувалдой. Смотрю на стаю. Ее особи машут головами, но все же подвижны. Несколько секунд, и зло зарычав, они бросились в бой. Мне же пришла эмоция ободрения и сообщение, чтобы двигался дальше. Стая разберется с находящимися здесь, но это займет много времени, а мы уже близко к цели. Она чувствует это. Нахожу взглядом проход дальше и со всех ног припускаю к нему. Стоило пробежать несколько метров, как на меня обрушился ментальный пресс. Иначе это не назвать. Упав на землю, пытаюсь прийти в себя. Это давление. Со всех сил сопротивляюсь ему. Оглянувшись, вижу, что и стая попала под удар, но держится, продолжая сражаться. Правда, гораздо хуже. Прямо под моим взглядом несколько котят попали под удары измененных зомби, так похожих на них, и оказались разорваны на части. В мозг ворвалась боль стаи от потери. Нужно спешить. «Их слишком много! Мы несем потери!» — раздалось из рации. «Они окружили нас! Они зашли с тыла!» — донеслось уже другим голосом. Сжав зубы, поднимаюсь и продолжаю бежать. Стая права, мы уже близко, иначе бы нас не пытались так остановить. С каждым метром ментальное давление возрастает. Кажется, что у меня уже плавится мозг. Мне нужно. Я должен. Разозлившись, врубаю усиление и рвусь дальше. Мне наперерез бросаются зомби. кого-то пристреливаю, от кого-то отмахиваюсь. Вперед. И только вперед. Цель близка. Я почти добрался до прохода дальше. Оборачиваюсь и успеваю выставить перед собой автомат, на котором сомкнулась пасть измененного зомби, перекусив пополам. «Жри!» — зло шепчу, вонзая ему в голову руку с клинком из нанороботов. Когда он успел появиться, неважно. Освобождаю клинок, разворотив при этом голову противника. Последний рывок, и вваливаюсь в следующее помещение. Охренеть! Замираю, не в состоянии осмыслить увиденное. Я оказался в не менее огромном, чем прошлый зале, и он весь заполнен чем-то. Напоминает ту паутину, что видел в гнезде, но все же что-то иное. И главное, это что-то живое. Все пространство заполнено чем-то похожим на канаты, прикрепленным к стенам и идущим куда-то в центр помещения. Все они разной толщины. Есть как и тонкие, так и по метру в радиусе, если не больше. Смотрю, как по одному из таких отростков прошло сияние и ушло куда-то в центр этого организма. Неужели это тот самый мозг? Что-то еще подумать не успеваю. Ментальное давление многократно усилилось. Не в силах ему противостоять, падаю и хватаюсь за голову руками. Боль. Сплошная боль. Сквозь пелену вижу, как один за другим гибнут котята стаи, не позволяя зомби прорваться ко мне. Я должен. Ору и выпускаю из себя ментальную волну. Вскакиваю на ноги и бегу к центру этого непонятно чего. Он хорошо различим. К нему сходятся все отростки, и он отличается внешне. Этакая постоянно светящаяся огромная капля. По мере моего приближения с ним происходят изменения. Он покрывается чем-то очень похожим на броню. Когда же я оказался около него, то он уже полностью был в ней. Разряжаю пистолет в эту броню, но безрезультатно. А справится ли взрывчатка? А разве у меня есть выбор? Сбрасываю из себя сумку и, заглянув в нее, активирую детонатор, выставив на нем 20 секунд. Закидываю ее точно под центр этого сердца мозга. А теперь нужно бежать. Вот только куда? Неожиданно непонятно откуда появились гибкие отростки и схватили сумку, утаскивая ее. Бросаюсь на эти отростки, пытаясь ухватиться за сумку. Не успел. Они удивительно шустрые. Смотрю на стремительно удаляющуюся сумку со взрывчаткой и единственный наш шанс уничтожить мозг. С такого расстояния это сердце вряд ли пострадает. Как-то я не предполагал такой поворот. «Сергей, у тебя начались необратимые изменения отдела мозга, антенны», произнесла Арти, напомнив мне о боли, раздирающей мою голову. «Она разрушается, и это повлечет за собой разрушение всего мозга». «Сколько у меня времени?» «С текущей скоростью не больше минуты». «Я понял тебя», говорит призрак. «Мне не удалось взорвать мозг. Требуется помощь», — произношу в рацию, продолжая следить за своей сумкой, которая уже на границе помещения. «Мы в ловушке! Их слишком много! Они пробивают нашу броню!» — донесся голос командира отряда в тяжелых экзоскелетах. «И что делать? Вернуть сумку?» Словно услышав мои мысли, ее оплела куча отростков, создав монолитный шар. А спустя несколько секунд внутри этого шара раздался взрыв, который даже не вышел за его пределы и вообще никак не повредил его. Круто! Что тут сказать? Этот взрыв в теории должен был разнести как минимум это помещение и все в нем. А в результате ничего. Оборачиваюсь и смотрю на сердце мозга, подскакиваю к нему и пытаюсь пробиться сквозь броню с помощью клинков из нанороботов. Ничего не получается. Слишком прочное. Особенно сильный ментальный удар буквально вбил меня в землю. Я не смогу. Мы проиграли. Все это было зря. Невезучий для меня Париж. Не стоило вообще в него соваться. Повернув голову, вижу, как стая отчаянно сражается, но не сдается и не убегает, несмотря на то, что проигрывает. Котята отдают свои жизни, чтобы дать мне время. Они верят в меня. От очередного ментального удара все помутнело в глазах. Если девушка била более аккуратно, то здесь бьют, не жалея сил и грубо. А если... Идея бредовая, но другой нет. Касаюсь рукой сердца мозга и ментально тянусь к нему, раскрываясь. Очередной ментальный удар, и он достиг своей цели, не встретив на своем пути защиты, ускорив разрушение моего мозга. Собрав все, что только можно, ментально рвусь по следу от удара, стремясь к его источнику. Удивительно легко оказываюсь в чужом сознании. Теперь я это ощущаю четко. Начинаю разрушать все вокруг. Как и что делаю, не знаю. Просто делаю. Он слишком силен. Вначале было удивление от моего вторжения в его разум, затем легкий страх, а потом только злость. На меня обрушилось неимоверное давление, стремящееся вытеснить прочь из чужого разума. Нет уж, каким-то образом сжигаю себя, свое ядро личности, воспоминания, все, что есть, черпая из этого энергию для борьбы, но сопротивляюсь и продолжаю свою разрушительную деятельность. И все же я проиграл. Или выиграл. Сложно сказать. От противника почти ничего не осталось. Уничтожил почти полностью его. А остатки разрушаются сами по себе, разрушая вместе с собой и огромную ментальную сеть. Чувствую, как по сети проходят волны, уничтожающие ее и тех, с кем она связана. Что-либо делать враг точно не сможет, как и вообще существовать. Но и от меня осталось немного. Кто я? Что я? Знаю только одно. Моя цель — уничтожить врага. Вспышка воспоминания. Какая-то женщина. Приходит узнавание. Это мама. Мама. С узнаванием приходит боль потери. Следующая вспышка. Уже какая-то девушка. Она целует меня и затягивает за собой куда-то. Инна. Тепло, уют, грусть. Новое воспоминание. Голос девушки. Артемида. С ней связана привязанность и... Воспоминания ускользают, бесследно растворяясь. Как и я сам. С каждым мгновением мои воспоминания все быстрее исчезают, и этот процесс не обратить. Слишком далеко я зашел. Цель достигнута. Смысла продолжать бороться дальше нет. Смысла вообще ни в чем нет. Стоило осознать это... Как остатки ядра личности начали бесследно растворяться в окружающем меня пространстве, больше ничем не сдерживаемые. Говорит призрак, мне не удалось взорвать мозг. Требуется помощь, раздалось из рации, которую первый внимательно слушал. Мы в ловушке! «Их слишком много! Они пробивают нашу броню!» — донесся голос командира отряда в тяжелых экзоскелетах почти сразу после прошлого сообщения. «Он сможет!» «Я верю в него!» — произнесла Инна, тревожно смотря в туннель. «Уходим!» — приказал первый, и отряд быстро понесся прочь, убираясь подальше от сражения. Но попыталась на бегу возразить ему Инна. «Ты сама слышала, что Сергей сказал. Отряд же тяжей не пробьется, если он вообще не погиб уже», — ответил ей первый, но больше сказать ничего не успел. Путь им перегородили измененные зомби, возникшие непонятно откуда. Ведь там никого не должно было быть. Отряд среагировал мгновенно, и на врагов обрушился шквал из пуль. Однако, несмотря на все это, твари резво двинулись к людям. «Я отвлеку их на себя, а вы убегаете! «Укройтесь вон там!» — произнес четвертый, указав на дверь, ведущую в техническое помещение. Первый глянул на него, но лишь кивнул в ответ. «Четвертый?» «Нет», — прошептала Инна, уволакиваемая первым в направлении укрытия. Четвертый же бросил несколько гранат и, не прекращая отстреливаться, побежал обратно вглубь туннеля, уводя тварей следом за собой. Когда путь расчистился, отряд продолжил свое движение. В спину им доносились звуки выстрелов и взрывов. Четвертый упорно боролся за свою жизнь и тянул время. «Вот дерьмо!» — выругался первый, когда дорогу им перегородило не меньше сотни измененных зомби. А ведь до открытого пространства осталось совсем немного. «Прорываемся! Кто-то из нас должен выжить любой ценой! Вперед!» Отряд продолжил бежать прямо на зомби, стреляя по ним из всего, чего только можно. Когда между ними осталось всего лишь несколько метров, зомби замерли, а затем начали метаться по сторонам, позабыв про людей. «Что это с ними?» — удивленно спросил третий. «Мужики, тут хрень какая-то творится!» — раздался из рации голос четвертого. «Живой!» — радостно отреагировал второй. «Почти!» — прозвучало в ответ. «Двигайте сюда! Мне бы не помешала ваша помощь! Про зомби не беспокойтесь! Они, похоже, уже все, дохнут!» Подтверждая слова четвертого, зомби около отряда перестали метаться и рухнули замертво. Для проверки отряд попинал и расстрелял нескольких, но те в самом деле умерли. Как бы это удивительно не выглядело. «Что это за хрень?» — только и спросил первый. «Может, у Сергея получилось?» — неуверенно предположила Инна. «Разделяемся. Третий с Инной и пятым. Идете к точке 3. Ждете остальных там 2 часа или до выхода на связь. Когда срок выходит, покидаете город и передаете данные. Мы же посмотрим, что там произошло», — приказал первый и, взяв с собой оставшихся, пошел обратно. Тройка военных быстро нашла четвертого, который брел им навстречу. Он был ранен, но жив. Осмотрев его, первый отправил его с шестым к выходу, сам же со вторым продолжил идти дальше. Чем ближе они подходили к гнезду, тем больше им попадалось трупов. Все зомби и в самом деле были мертвы, как бы это ни было удивительно. Спустя сколько-то времени они оказались в огромном зале, заваленном мертвыми телами. Кроме зомби, первый со вторым обнаружили и каких-то других существ. Похожего они видели с призраком, когда он спас их из плена. «Неужели это и были его союзники?» — тихо спросил первый, осматривая зал. «Нам, наверное, туда». Второй указал рукой в сторону слабо различимого с их позиции прохода куда-то дальше. Около него были горы тел, и немало там было трупов существ, помогавших призраку. У первого складывалось впечатление, что они задерживали зомби сколько могли, не пропуская их дальше. И никого живого он не видел. Они сражались до самого конца. «Неужели все они отдали жизни за него?» «Все до последнего», — удивленно произнес первый, пробираясь по завалам из тел в следующее помещение. Открывшаяся им там картина была еще удивительней. «Что это такое?» — пораженно спросил второй, осматривая зал, заполненный чем-то непонятным. «Когда-то оно было полно жизни», но сейчас это были лишь высохшие остатки, свисающие оборванными лохмотьями. «Не знаю, но что бы это ни было, оно мертво», — ответил ему первый и двинулся к замеченному им телу. Дойдя до тела, он с трудом узнал в нем Сергея. Тело высохло, как и все вокруг, превратившись почти в мумию. Кроме этого, оно изменило свой цвет, став практически белым. На всякий случай первый присел и попытался нащупать пульс. «Он живой?» «Пульс есть!» — удивленно произнес он, сам не веря в это. Еще несколько раз он прощупывал пульс и даже достал портативный медицинский сканер, но результат постоянно был одинаковым. Сергей еще жив. «Выносим его. Ему срочно нужна квалифицированная помощь», — приказал первый, подхватив удивительно легкое тело и взвалив себе на плечо. Словно в ответ на совершаемые действия, тело открыло глаза и посмотрело мутным взглядом перед собой. Вот только разума в том взгляде не было. Но никто из двух находящихся рядом с ним людей не заметили этого. Они бежали к выходу на поверхность, стараясь как можно быстрее выбраться из туннелей.